какая смешная единица измерения!» — сказал я со смехом. «Ха-ха-ха-ха! Ведь все люди бегают с разной скоростью. Один за день может пробежать столько, а другой столько. Поэтому, чтобы купить побольше земли, покупатель нанимал самого быстрого измерителя-бегуна», — объяснил Петька. «Про заграницу мне все ясно», — сказал я своему новому знакомому. «Понятно, как там разные расстояния измеряли. А как у нас в древности было?» «В Древней Руси существовали свои меры длины», — сказал Петька. «Вершок, пять, локоть. Большие расстояния измеряли полетом стрелы. Однако это были приблизительные, неточные меры. Ведь у всех людей могли быть разные вершки, пяди, локти. Да и лук стрелял на разные расстояния». «Конечно, на разные!» – перебил я Петьку. «Расстояние, на которое улетит стрела, могло зависеть и от того, как сделан лук, и от силы стрелка, и направления ветра!» «Все верно говоришь, следопыт!» – подтвердил Петька. «Только не перебивай, пожалуйста, а то я собьюсь!» «Извини, Петя!» – вежливо сказал я. «Продолжай, пожалуйста!» И Петька стал снова рассказывать. Поэтому с развитием торговли потребовались точные меры длины, чтобы продавец и покупатель не обманывали друг друга. Такой мерой в России стал аршин. Три аршина составляли сажень. 500 саженей – версту. «Но сейчас-то у нас другие меры длины», – сказал я. «Как же они появились?» «Дело в том, что все меры длины, о которых я рассказывал до этого, устаревшие», – сказал Петька. «Ведь уже в 18 веке французские ученые предложили метрическую систему мер на все времена и для всех народов. Единицей длины был выбран метр. Метр – это 1/40 миллионная часть земного меридиана, проходящего через Париж, столицу Франции. Ученые изготовили эталон, образец метра, в виде линейки из платины. Платина – это такой металл». «А вдруг этот образец метра потеряется?» – спросил я с опаской. «Что же тогда будет служить образцом метра?» «Ученые умные», – сказал Петька с уважением к ученым. «Они на всякий случай сделали 31 копию метра и раздали все эти копии разным странам. России, например, достались даже 2 копии, а большие расстояния измеряются километрами», – добавил Петька. 1000 метров и составит 1 километр. «А ты еще спрашивал, как измерить расстояние от Земли до Солнца», — напомнил я Петьке. «Это расстояние, естественно, надо измерять в километрах». «Вопрос о том, как измерить расстояние от Земли до Солнца, я тебе задал просто для того, чтобы заинтересовать тебя и чтобы рассказать тебе про разные меры длины», — признался Петька. «А какое же все-таки расстояние от Земли до Солнца?» — спросил я Петьку, который, как оказалось, знал все, что касалось мер длины и разных расстояний. «Это расстояние уже давно измерено учеными и составляет 150 миллионов километров. А вот длина хвоста кометы – 1 миллион километров. Примерно такой же длины, как хвост кометы, будет и кровеносная система человека, если составить один за другим все сосудики в одну линию. А длина молнии – 100 километров». «Ух, здорово!» – сказал я с восхищением и только хотел спросить Петьку еще про какие-нибудь длины, как услышал мамин голос. «Следопыт! Следопыт!» Звала меня мама, высунувшись в окно нашего пансионатского номера. «Иди к нам, будем на ужин собираться». Я поблагодарил своего нового знакомого Петю за рассказ, попрощался с ним и побежал к маме с папой. Небесные змеи. Мама, папа и я ужинали в пансионатской столовой. «Внимание, внимание!» — услышали мы и оторвались от своих тарелок. Оказывается, что дяденька-экскурсовод приглашал нас на новую экскурсию. И куда бы вы думали? Ни за что не догадаетесь. В пещеры. Да-да, самые настоящие пещеры. На следующее утро мы встали пораньше и поспешили на пристань. Там сели на судно, и оно отчалило. Только мы отошли от берега, как я увидел на небе какую-то непонятную штуку. «Что это там в небе?» – спросил я папу. «Это воздушный змей», – ответил папа. «Как это воздушный змей?» – не понял я. «Я думал, что змеи только по земле ползают. Ты, наверное, шутишь». «Нет, не шучу. Только это не живой змей, а искусственный летательный аппарат, который называют воздушным змеем. Ты разве никогда не слышал про воздушных змеев?» И папа стал рассказывать. «Давным-давно, более 2000 лет тому назад, появились в Китае воздушные змеи. Им придавали форму дракона и раскрашивали яркими красками». «А почему же форму дракона?» «Потому что драконы считались в Китае священными животными», – ответил папа. «Воздушных змеев запускали во время праздников и торжественных церемоний. Они пользовались у китайцев большой любовью. Ученые развили даже целую науку о воздушных змеях». «Для чего же еще использовали змеев, кроме праздников?» – спросил я папу. «О-о-о», – сказал папа, разведя руками. Их использовали с самыми разными целями. Например, для устрашения врагов во время сражений. Делали огромного страшного змея и запускали его над войском противника. Многие даже очень смелые воины не могли бесстрастно взирать на такое чудовище и в панике бежали с поля боя». «Использовали воздушных змеев и ученые», – продолжал папа свой рассказ. «Например, американец Франклин поднял в воздух при помощи змея свои научные приборы и сумел доказать, что молния – явление электрическое. А русский ученый Михаил Ломоносов при помощи змея даже поймал молнию». Закончил папа свой рассказ. А в это время мы как раз стали причаливать к берегу. Оказывается, мы так быстро доплыли до того места, где пещеры находятся. Все пассажиры, участники экскурсии стали сходить на берег. А потом дяденька-экскурсовод пригласил всех следовать за ним. А вот и подземелье. Мы шли, и, наконец, пришли. То есть оказались в пещере. Дяденька-экскурсовод включил фонарь, и сразу же вокруг нас возник удивительный таинственный замок. Да-да, это выглядело как самый настоящий замок. Огромные колонны самых удивительных форм подпирали высокий свод. Среди них были и тонкие, и толстые, и гладкие, и изрезанные причудливыми узорами. Колонны эти переливались белым, розовым и оранжевым светом. С потолка и со стен свисали разноцветные сосульки, какие-то каменные грибы и веточки. Вот это да! А рядом со мной был большой белый камень, очень похожий на пирожное безе. Мне захотелось его потрогать, и я протянул руку. «Осторожно, молодой человек!» – остановил меня дяденька-экскурсовод. «Вода трудилась над этими произведениями тысячи лет, а вы можете разрушить их в одно мгновение!» «Почему вода?» – спросил я. «Разве это все сделала вода?» «Конечно, вода!» – ответил дяденька-экскурсовод. «Вода – это великая сила. Недаром в народе говорят, капля камень точит». «И эту пещеру тоже вода выточила?» «Подземные ручейки и реки подтачивают скалы, пробивают себе дорогу в горных породах, а потом уходят. Так рождаются пещеры», – объяснил дяденька-экскурсовод и продолжил. «Однако вода не только строитель, но и художник. Посмотрите вокруг. Вся эта красота создана силой воды». «Как же вода создает все эти цветные сосульки и колонны?» – поинтересовался я. «Капля воды просачивается сквозь трещину в скале, растворяет частичку камня и повисает на потолке пещеры. стал объяснять дяденька-экскурсовод. Потом эта капелька срывается вниз, а принесенная ею частичка камня тончайшей пленкой остается на потолке. Следующая капля делает пленку толще, а через 100 лет на этом месте появляется каменная сосулька-сталактит длиной 4 сантиметра. Откуда же вы знаете, что длина сосульки будет 4 сантиметра? Потому что именно с такой скоростью 4 сантиметра в 100 лет растет сталактит. А что же будет внизу, там, куда упала капля? Снова спросил я дяденьку. Внизу, на том месте, куда упала капля, будет расти каменная башенка-сталагмит, ответил он. Через много-много тысяч лет сталактит и сталагмит соединятся и превратятся в сверкающую колонну. А почему колонны разного цвета? Пещеры бывают в разных каменных породах, ответил дяденька-экскурсовод. И вода приносит сюда частички разных материалов – кальцита, гипса, каменной соли. А каждый из этих минералов имеет свой цвет. Вот и получаются разноцветные колонны. Дяденька-экскурсовод закончил отвечать на мои вопросы. И тогда к нему обратился мой папа. «Скажите, пожалуйста, – спросил папа, – а сколько всего существует пещер на Земле? Есть ли такие данные?» «Таких данных нет», – ответил дяденька-экскурсовод. «Но пещер на Земле очень много». Дяденька-экскурсовод еще долго рассказывал про пещеры, но я уже перестал его слушать, а просто любовался этой волшебной красотой, посреди которой мы находились. А потом мы вышли наружу, то есть на поверхность земли, сели на наш корабль и отправились в обратный путь, в пансионат. Мы приплыли в пансионат, а там нас телеграмма ждала. Папа прочел эту телеграмму вслух, и мы все очень обрадовались, потому что это была телеграмма от нашего любимого дедушки. Да-да, от того самого дедушки, который почемучка. Дедушка сообщил, что они с бабушкой очень соскучились, очень ждут нас в гости и надеются, что мы заедем к ним, когда с моря будем возвращаться. Папа тут же пошел на почту и отправил дедушке с бабушкой ответную телеграмму. В ней папа сообщал дату нашего возвращения с моря и от имени всех нас пригласил дедушку и бабушку в гости к нам. Потом мы еще целую неделю оставались на море. Ух, мы и накупались! Ух, мы и наплавались на катерах! Ух, мы и налазились по горам! А потом настало время домой возвращаться. Папа, мама и я вышли на берег моря и кинули каждый свою монетку прямо в набегающие волны. Есть, оказывается, такой обычай. Если хочешь снова вернуться к морю, брось в него монетку и скажи слова, чтобы нам снова вернуться к этим берегам. Так мы и поступили. А потом наш знакомый, дядя Томас, отвез нас на своей машине прямо в аэропорт. Мы попрощались с ним, сели в самолет и полетели домой. Почему мы не улетели в космос? Мама, папа и я летели на самолете домой. Я посмотрел в иллюминатор и увидел, что мы летим выше облаков. «Самолет поднялся так высоко, — говорю я с опаской, — а вдруг мы вообще в космос улетим и не вернемся на Землю?» «Нет, — смеется папа, — не улетим». «Почему? — спрашиваю я. «Чтобы оказаться в космосе, надо не просто подняться на летательном аппарате над Землей, а вырваться из гравитационных объятий нашей планеты». «Из каких объятий?» – не понял я. «Надо преодолеть силу притяжения Земли. Силу, о которой я тебе уже рассказывал», – напомнил папа. «Сделать это можно на космическом аппарате со скоростью 11,2 километра в секунду». «Расскажи про космос и космические корабли», – попросил я папу. «Ты, наверное, слышал, что у космического корабля бывает несколько ступеней. начал свой рассказ папа. С Земли космический корабль стартует на первой ступени. В ней находится больше половины топлива. После того, как это топливо израсходовано, первая ступень сбрасывается и начинает работать вторая. Она доставляет аппарат к границе атмосферы. И только третья ступень выводит корабль на космическую орбиту. «Кто же придумал такой замечательный способ?» – спросил я папу. «Такой способ преодоления гравитации впервые предложил основоположник ракетной теории, русский ученый Константин Эдуардович Циолковский», – ответил папа. «А какие космические спутники бывают?» – спросил я папу. «Первый советский космический спутник был размером с футбольный мяч», – отвечает папа. «Он нес в себе, можно сказать, только радиопередатчик. А некоторые современные спутники по размерам не уступают автомашине-грузовику». «А для чего они нужны? Ну, эти спутники, корабли всякие», – спросил я папу. «Применяются они для картографических съемок в качестве средств связи, для исследования явлений, происходящих на поверхности Земли», – объясняет папа. «Телескопы, установленные на космических кораблях, оказывают огромную помощь астрономам, а с помощью специальных фотоснимков поверхности Земли, сделанных из космоса, ученые находят полезные ископаемые». «Внимание, внимание! Просим пристегнуть ремни!» – раздался в динамиках голос стюардессы. «Наш самолет идет на посадку!» «Вот мы и прилетели!» – сказала мама. «Дома? Вот здорово! Нас уже ждали дедушка с бабушкой!» «Ура!» – завопил я изо всех сил, когда дедушку почемучку увидел. Дедушка подхватил меня на руки, стал обнимать, целовать, а потом говорит: «Как ты подрос, возмужал, следопыт!» «А я путешествовал по твоим следам, дедуня!» – кричу я ему. «Теперь мое путешествие закончилось, и я все тайны уже узнал! Вот так!» Дедушка-почемучка засмеялся и говорит: «Узнал ты, следопыт, и в самом деле очень много! Однако ты исследовал еще не все тайны! Тайн на Земле полным-полно! И когда-нибудь ты снова отправишься в путешествие, побываешь даже там, где я никогда не бывал, и откроешь для себя еще много-много тайн. А пока давайте пить чай с пирогами, которые бабушка напекла». И мы все вместе, дедушка-почемучка, бабушка, мама, папа и я, сели за стол и стали пить чай с пирогами. Так мы отмечали окончание нашего замечательного путешествия по следам почемучки. Запись осуществлена на студии Детского радио. Радиотеатр «Цветной».